«Как же так, мой мальчик?» Родов стучал мизинцем с перстнем по столу и дымил сигарой. «Я знал твоего отца, и мы многие годы работали вместе. На него можно было положиться, если бы не автокатастрофа, в которую он так нелепо попал. Но что говорить, твоего отца не стало, и я взял тебя к себе. Я считал, что должен позаботиться о тебе ради твоего отца и ради тебя самого. И что же? Я многое тебе дал, поставил на ноги, а ты? Ты позволил обвести себя вокруг пальца. И более того, ты нанес мне урон». Люк сидел напротив Родова и подавленно молчал. Сказать было нечего. Он лопухнулся и теперь готов был понести наказание. «Ты понимаешь, — продолжал Родов, — что только благодаря памяти твоего отца я вот так сейчас разговариваю с тобой. В другом случае все было бы иначе». Родов не стал уточнять, что значит «иначе», и Люк, естественно, не стал спрашивать об этом. Он и так знал, иначе он просто не сидел бы здесь. Вполне возможно, он бы уже лежал, а где лежал, уже не важно. Но он сидел здесь у Родова. «Я виноват», — наконец выдавил из себя Люк. «И я заглажу свой промах, чем угодно». Слова были сказаны, те, что желал услышать Родов. К тому времени люди Родова уже побывали на квартире Кири, последнего не обнаружили, зато обнаружили сейф и в нем странную кассету. К этому времени Родов уже знал, что из его центрального офиса, из компьютеров была снята важная информация, и уже знал, кто в этом виноват. Несколько минут назад кто-то позвонил ему по телефону и сообщил, что во всем виноват Ивин Артур. Голос звонившего был Родову незнаком. Голос был какой-то хриплый и неестественный. Но у Родова имелись спецы, и сейчас они колдовали у компьютера, прогоняя записанный на пленку голос через фильтры. Если звонил не Киря, получается, что в деле есть кто-то еще. Это, если так, плохо. Это значит, что придется задействовать дополнительные силы. Новая головная боль. Родов терпеливо ждал, выговаривая время от времени Леониду и выслушивая оправдательный лепет. Наконец он дождался телефонного звонка. Звонили те, кого отправили в автомастерскую. Труп Ивина имелся, но не имелись дискеты. И вопрос о неизвестном продолжал стоять. Но, правда, недолго. Вскоре раздался очередной звонок, и все стало на свои места. Компьютерщики сделали свое дело. Голос звонившего был голос Кири. Неизвестный отпал, а значит и деньги, и дискеты были у Кири. Родов нахмурился. Киря, ладно, но вот Ивин. Столько лет поработал у него, и ведь платил Родов Ивину, дай бог, любому. Что же произошло? Родов тяжело вздохнул. Он не стал мучиться вопросами. Нужно было найти Кирю. И нужно было решить еще одну задачку с помощью Леонида. Родов вполне владел ситуацией и хорошо знал, кому могла понадобиться информация, которую скопировал Ивин. Кто желал крушения его империи с пригребанием обломков к своим рукам. И пока дискеты не дошли до того человека, следовало подстраховаться. Следовало с ним разобраться прежде, чем это проделают с ним самим. Вот для этого как раз и подходил Люк. Этот мальчишка, готовый сейчас на все, ну или почти на все. «Ладно, сынок», — проговорил Родов. — Кири, я сам займусь, а тебе придется поработать в другом направлении. Видишь ли, мой мальчик, в результате того, что ты не привез деньги, сложилась очень нехорошая ситуация. Такая, что мне готовы пулю в лоб пустить, понимаешь? Я как бы не сдержал слова. Люк не совсем понимал, и Родов принялся разъяснять. — В деловых кругах слово значит очень многое. Я, получается, кого-то подвел из-за тебя. Леонид помрачнел, но Родов тут же благодушно махнул рукой сигарой. Ну, оставим это. Просто я хотел тебе объяснить. Мне теперь угрожают, и либо я сейчас нанесу удар, либо мне его нанесут. Родов внимательно смотрел на парня. Понял тот или нет? Тот понял. По его вине Родову грозит опасность. Леонид даже не стал задумываться, как может угрожать опасность из-за 100 000. У Родова крутятся в делах миллионы, и эти 100 000 – капля. Леонид чувствовал за собой вину, и хотел ее загладить. Тогда, сидя перед Родовым, он именно того хотел. Чего будет хотеть позже, он, конечно, не догадывался. «Ты сможешь для меня убить человека?» — спросил Родов, посчитав, что парень вполне готов. «Моего врага, который теперь становится и твоим врагом. Ведь мы одна семья, ты согласен, мой мальчик?» Вопрос подразумевал лишь положительный ответ, и он прозвучал. «Я согласен, мы одна семья». «Семью надо защищать, мой мальчик», — тут же подхватил Родов. «И если кто-то ей угрожает, нужно опередить того. Тем более, что угроза появилась из-за тебя». «Я понял, я смогу это сделать». «Ты ведь неплохо стреляешь, я слышал». «Я хорошо стреляю», — согласился Леонид. «И я готов ради вас...» Он запнулся, а Родов повеселел. «Отлично, лучшая подстраховка — это убрать того, кому нужны дискеты». «Я тебя отправлю к одному человеку. Он тебя немножко подучит ремеслу, а затем...» «Меня не нужно подучивать?» — вскинулся Леонид. «Нужно, мой мальчик. Но это недолго. Сам понимаешь, тут тянуть и нельзя». Люк кивал и кивал. «Болванчик», — самодовольно отмечал Родов. «Вот и найден камикадзе. Он проникнет в стан врага, и он все сделает, но оттуда, конечно, не вернется, увы». Его отец был глуповат, потому и в автокатастрофу попал, и сынок, видимо. И даже если найдутся дискеты, Леониду все равно придется завершать дело. Судьба парня была Родовым решена.